что собираешься сделать. После пересечения 71-й параллели мы окажемся в огромном белом пятне. В связи с этим увольте меня от необходимости объяснить, что мы будем делать. Если вы будете столь любезны, чтобы не забыть о нас, пока нас не будет, мы попытаемся рассказать вам, что сделали по возвращении. И это, позвольте заметить, будет гораздо интереснее. Я хочу лишь искренне поблагодарить вас за интерес, который вы проявляете к нашему необычному начинанию. Ученые Академии предложили тост, после которого Делонг и его офицеры покинули прием под аплодисменты собравшихся. Через несколько дней Делонг посетил торговую биржу Сан-Франциско, чтобы побеседовать с другими экспертами, большой группой капитанов китобойных судов, которые оказались в порту. Встречу устроил близкий друг Делонга, знаменитый художник Уильям Брэдфорд, который славился своими арктическими пейзажами и был на короткой ноге со многими китобоями. Брэдфорд счел, что Делонгу стоит выслушать все, что они могут ему рассказать, и учесть те предложения, которые они сделают на основании собственного опыта. Встреча обернулась семинаром об арктических погодных условиях, в котором Брэдфорд выступал в качестве модератора. Капитаны китобойных судов один за другим поднимались и брали слово. Они были суровыми, закаленными в море мужчинами, происходившими в основном из Новой Англии. Никто лучше них не понимал коварства Арктики. Они были из того же братства, с которым Делонг встретился в Нью-Бедфорде несколькими годами ранее, когда выяснил, что попытка достичь Северного полюса через Берингов пролив станет фактически движением под гору. Теперь капитан рассказали Делонгу все, что знали о господствующих течениях, жестоких ветрах и странном поведении льдов в Беринговом проливе. Они делились своим опытом, рассказывали легенды и слухи и повторяли все, что сами слышали о таинственной земле Врангеля. Делонг был благодарен им за советы и подробно расспросил их об Арктике. Они без обиняков рассказали ему об опасностях пакового льда. Летом 1871 года 32 китобойных судна, на борту которых было более 1000 человек, вошли в зону льдов к северу от Берингова моря и погибли. И все же многие китобои полагали, что при должном упорстве Делонг все же отыщет открытое полярное море. «Мы все завидуем капитану Делонгу», — написал один из китобоев, капитан Бенджамин Франклин Хоман. «Как прекрасно, тепло и приятно», будет в теплом море возле Северного полюса, где отыщутся все формы жизни и летних плодов. О такой плантации мы можем только мечтать. Другой китобой, по воспоминаниям Брэдфорда, хранил зловещее молчание, не высказывая собственного мнения и не внося никаких предложений. Этим немногословным капитаном был легендарный Эбенезер Най. Будучи состоятельным капитаном судна «Маунт Уолластон», он также владел значительными долями других китобойных судов. Най, которому было 57 лет, родился в Нью-Бедфорде, в штате Массачусетс, работал китобоем с 9 лет и славился едва ли не волшебной удачливостью в море. Он трижды терпел кораблекрушение в Арктике и однажды в течение 21 дня дрейфовал в шлюпке по южной части Тихого океана, потеряв при этом 70 фунтов веса. Брэдфорд считал капитана Ная одним из самых старших, отважных и лучших людей на этой службе. Не было никого, кто бы плавал по холодным морям и знал об этих опасностях больше него. Встревоженный молчанием Ная, Брэдфорд в конце концов встал и попросил его взять слово. «Капитан Най еще не высказал своего мнения», — объявил он, — «но мы все хотим его услышать». Най неохотно поднялся и изложил свои мысли. «Джентльмены», — начал он, — «сказать здесь особенно нечего». Он заметил, что сам отправился бы охотиться на китов вдоль той же самой ледовой шапки неподалеку от земли Врангеля, куда шел и Делонг. «Лейтенант Делонг», — спросил Най, — «у вас очень крепкое судно». «Да», — ответил Делонг. После всех ремонтных работ на Мар-Айленде он полагал, что Жанетте под силу пробиться на полюс. «И оно великолепно оснащено», — продолжил Най. «Да», — снова кивнул Делонг. «И вы берете с собой довольно припасов и как можно больше угля». Делонг и тут ответил положительно. Капитан Най обдумал все услышанное. «Что ж», — наконец сказал он, — «тогда выводите судно на лед и позвольте ему дрейфовать. Возможно, вы и пройдете ледовое поле, а может, отправитесь в преисподнюю. Шансы примерно равны». Словно в подтверждение слов капитана Ная, рассвет 8 июля, в день отплытия Жанетты, был весьма суровым. Все утро по небу над Сан-Франциско бродили грозовые тучи. Шкиперы на торговой бирже не обрадовались этой мгле и предсказали Жанетте ненастную погоду. По дороге на север ей придется чертовски несладко, заметил один из капитанов. Но к обеду солнце начало пробиваться сквозь тучи, а сильный ветер сменился легким юго-восточным бризом, попутным для Жанетты. Вскоре облака рассеялись, туман остался лишь на горе Тамальпайс. Как выразился один репортер, природа уступила. Когда по всему городу зазвонили церковные колокола, народ начал стекаться на пристани и занимать места на склонах телеграфного холма, который к обеду, по свидетельству одного из очевидцев, стал напоминать огромного ощетинившегося дикобраза. Видавшая виды верфь Мэкса в конце Маркет-стрит качалась под весом множество зевак. На эмбаркадеро полицейские возвели баррикады и размахивали дубинками, чтобы сдерживать настроение толпы. Объект всеобщего внимания стоял на якоре возле острова Ерба-Буэна, слегка покачиваясь на волнах. Паруса Жанетты были подняты, из трубы время от времени вырывались облачка черного дыма. Исправный маленький барк, писала Дейли Альта Калифорния, притягивал к себе взгляды не одной тысячи глаз. На грот-мачте Жанетты развивались американский флаг и синий шелковый флаг экспедиции, который шила Эмма. Корабль был свежеокрашен и сиял чистотой. Под весом угля и провизии, взятой на борт, Жанетта сидела довольно низко. Одни участники экспедиции ходили по палубе и карабкались по такелажу. Другие, по словам репортера, облокотились на фальшборт и печально смотрели на город богатства и роскоши, по улицам которого им, возможно, было уже никогда не пройтись. На волнах залива качались десятки яхт, изящных прогулочных судов с дерзкими именами, вроде «Забава», «Волшебный», «Быстрый», «Дева» и «Испуганная лань». Весь флот местного яхт-клуба ответил на призыв командора выйти в море и сопроводить Делонга в плавание. Среди яхт были также буксиры, рыболовецкие суда и зафрахтованные пароходы, полные доброжелателей. Капитаны этих разномастных кораблей кружили по заливу в ожидании отплытия Жанетты. К 2 часам все офицеры и матросы Жанетты, за исключением Делонга, уже поднялись на борт. Капитан все еще оставался с Эммой в своем люксе в отеле «Палас». В парадной форме он сидел за столом и писал официальное письмо в Вашингтон. «Сан-Франциско, Калифорния. 8 июля 1879 года. Достопочтенному Р.О. Томпсону, военно-морскому министру. Сэр, имею честь сообщить вам, что Жанетта, во всех отношениях готовая к плаванию, сегодня в 3 часа отправляется в путешествие в арктические регионы. Понимая возложенную на меня огромную ответственность, я прошу разрешения заверить вас, что постараюсь исполнить свой долг с честью для судна, для флота и для страны. Настоящим я хочу засвидетельствовать, что благодаря щедрости и великодушию мистера Джеймса Гордона Беннета экспедиция ни в чем не испытывает недостатка. Ваш покорный слуга Джордж Вашингтон Делонг». Вскоре после завершения письма Делонг кивнул Эмми, и они вместе спустились вниз на одной из поднимающихся комнат Паласа и сели в ожидавший их на улице экипаж, который быстро довез их до пристани в конце Вашингтон-стрит. Когда ровно в 3 часа Делонги вышли из экипажа, толпа взревела. Проводить Жанетту пришло более 10 тысяч человек. По замечанию Делонга, толпа была приличная, и телеграфный холм почернел от людей. Он повернулся к собравшимся и приветственно снял фуражку. А затем они с Эммой протиснулись сквозь плотный строй официальных лиц и подошли к воде. Там, на глазах у тысяч наблюдателей, которые свистели и размахивали шляпами, они сели в маленькую лодку и отплыли к Жанетте. Планировалось, что Эмма будет сопровождать Джорджа до Золотых ворот, где, наконец, простится с мужем. Оттуда она вместе с близким другом Делонгом Уильямом Брэдфордом, который уже ждал их на борту Жанетты, вернется в город на одной из сопровождающих судна яхт. Около 4 часов Жанетта сняла с якоря, и ее винт ожил. Судно медленно повернуло к Алькатрасу. Оно было так сильно нагружено углем и провизией, что скептики даже сомневались, сумеет ли Делонг обойти хотя бы самые медленные айсберги Арктики. «Жанетта двигалась очень медленно», — заметил корреспондент «Кроникл», словно бы специально подначивая сатирические ремарки о ее способности в минуту будущей опасности вовремя выбраться из медленно смыкающихся ледяных челюстей. В газете «Вальехо» написали, что при такой скорости не пройдет и 10 лет, прежде чем она достигнет Северного полюса при попутном ветре. Пока Жанетта скользила по заливу, ее сопровождали яхты, а люди толпились на палубах зафрахтованных паровых паромов, выкрикивая слова прощания в облаках носовых платков. Механику Мелвиллу такие проводы показались поистине королевскими. Множество людей ликовало, раздавались оглушительные ружейные выстрелы. Делонг чуть не прослезился от такого проявления всеобщей любви. И все же капитан не мог не заметить, что флотского руководства на пристани не было. В толпе провожающих не было ни одного морского офицера, писал Делонг. Это весьма меня огорчило. Отсутствие сослуживцев было особенно подозрительно, поскольку Делонг знал, что 3 корабля Тихоокеанского флота «Бдительный», «Аляска» и «Тускарора» стояли на якоре всего в нескольких милях в стороне. Словно бы это было недостаточно оскорбительно, флотский буксир по своим делам прошел мимо Жанетты к Мар-Айленду, не удосужившись даже посвистеть ей в знак приветствия. По мнению Эммы, такое несправедливое отношение флота объяснялось завистью к мировой славе Жанетты и осуждением гибридной, частно-собственной природы этого проекта со стороны высших чинов. Но когда Жанетта подошла к Золотым воротам, армия в некотором роде искупила вину флота. 4-й артиллерийский полк устроил салют из 11 пушек, установленных на бастионах форта. Грохот выстрелов разнесся над водой и обрадовал команду Жанетты. Коллинз пришел в восторг при виде огромных пушек, отскакивающих от отдачи и спускающих густые клубы белого дыма, которые затем стелились по морю. Мелвилл назвал этот салют торжественным завершением проводов. Никогда еще отплытие не было таким помпезным. Делонг ответил на армейский салют, приспустив флаги, а из медных глоток сопровождающих яхт